Глава 48. После. Железный дровосек. Кристина бежала за ним, но силы ее покидали. Она уже перестала звать его, понимая, что это бесполезно. Солнце слепило глаза, она часто дышала исключительно через рот, и в горле уже чувствовался металлический привкус. Он шел вперед, не сбавляя скорости. «Господи, да он что, робот?» – подумала она. «Он точно бесчувственная железяка, обтянутая кожей для маскировки». Она запнулась, слегка подвернув ногу, но сохранила равновесие. Алекс не оглянулся. Он тащил губернатора на поводке, не обращая внимания на то, что псу явно не здоровилось. В другой руке он сжимал рукоятку топорика, а за спиной у него тяжелым грузом висела большая спортивная сумка. «Железный дровосек, мать твою, такой же бесчувственный! И прет напролом!» Злость опять захлестнула ее и слегка отвлекла от мысли о боли в уставших и стертых почти до кровавых мозолей ногах. «Выдающийся профессор, гордость университета», — мелькнула мысль о статье. Кристина хорошо помнила, как ее взгляд перепрыгивал с одного слова на другое, а мозг жадно глотал их, пытаясь связать воедино. Шокировали общественность, его подруга, ранее проживавшая. Сначала ей было непонятно, почему новость о каком-то профессоре так огорчила Алекса. Кем он приходится ему? Брат, отец, старый друг? «Заявление об отмене бракосочетания. Холостячки нашего города все как одна. Но сильно не радуйтесь. Возможно, не создан для семьи. Ни разу не был женат». Тогда-то все и сложилось. Мысль была ясной и верной. Кристина не сомневалась в том, что нашла ключ к этой истории. Теперь она прокручивала все в голове, чтобы убедить себя, что этот монстр все-таки человек. Несмотря ни на что, стоит пойти с ним, стоит дать этому извергу еще один шанс. Шанс проявить свою человечность. И тут она вспомнила парня на костылях. Что же там произошло? Почему Алекс тогда вскипел? Неужели с парнем что-то случилось? Что выбило Алекса из колеи? Или он сам? Нет, не буду об этом думать. Лучше о статье. С чавкающим звуком Алекс снес голову очередной твари, а губернатор все так же покорно, словно теленок, шел за ним. Кристина старалась не отставать. Ноги скоро начнет сводить судорогами, но, возможно, Алекс остановится раньше, чем это произойдет. Зачем она вообще пошла с ним? Она же так хотела избавиться от него, но стоило ему отправиться в путь, испугалась. Увязалась следом, и теперь обратной дороги не было. Да и губернатор. Пес нравился ей, разве она могла его бросить? Солнце слепило глаза. Кристина постоянно щурилась, иногда прикрывая лицо руками, но продолжала идти вперед. Жена ушла от Алекса к профессору, не выдержала жизни с ним, и кто может ее за это винить? Но теперь Алекс узнал, что свадьбы не было. Его жена, пусть и бывшая, да еще и с ребенком где-то без защиты, без крепкого мужского плеча. «Жена-то бывшая, а вот бывших детей не бывает», — подумалось ей. Кристина не верила, что Алексу удастся найти их. Возможно, они вообще уже давно мертвы, но то, как Алекс воспринял новость, заставило ее хоть немножко, хоть на одну капельку ему посочувствовать. «Карр!» — раздалось с соседнего дерева. Кристина прищурилась и, сделав козырек ладошкой, взглянула на птицу. Черная, с лоснящимися крыльями, она словно передавала привет от смерти. Отогнав мрачные мысли, Кристина с удивлением обнаружила, что Алекс остановился. Губернатор лежал на земле. «Умер!» «Он умер! Умер из-за меня!» Добежав до них в панике, Кристина упала на колени и стала трепать пса за морду, гладить, трогать нос и чесать за ухом. Алекс неподвижно стоял над собакой. «Алекс, что с ним? Что нам делать? Он что, умер?» «Я кто тебе, чертова гадалка?» Он присел, упершись одним коленом в землю. Она замешкалась, решая, сказать ему правду или нет. Рассказать ли о том, что пес укусил мертвую женщину? Лекарства от этого все равно не существует. Но если Алекс услышит правду, он может... А что он может? Ударит ее? Или убьет? Или может просто продолжит путь, оставив ее с умирающим псом? Но она так и не успела решить, что скажет, как Алекс заговорил. «Трубчатые кости», — тихо и буднично произнес он. «Этот балбес съел трубчатые кости. Наверное, одна из них повредила ему кишечник». Кристина притихла. «Вот он, шанс оставить секрет секретом. Хотя, кто знает, может, это и есть трубчатые кости, о которых говорит Алекс. Может, дело было действительно так?» «Я не уследил». Он потер лицо руками. «Я ни зачем не могу уследить», — прорычал он сквозь зубы. «Алекс», — испуганно прошептала она, — «ты не виноват». И сама не поверила своим ушам. «Моя жена где-то там, моя дочка тоже, господи». Он гулко выдохнул, опустил голову. Два самых дорогих мне человека, неизвестно где и неизвестно с кем. Кристина не стала говорить, что, возможно, волноваться об этом уже слишком поздно. Ты не виноват, Алекс. Положила руку ему на плечо. Кристина была хорошо воспитана, несмотря на то, что ей нравилось быть заносчивой и дрянной девчонкой. И теперь, когда у нее не было представления о том, что говорить, воспитание взяло верх. Она же сама ушла. Это был ее выбор, ты... Я ударил ее. Слова прозвучали, как гром. Алекс измученно посмотрел ей в глаза, и она отшатнулась. Холод и надменность, обычно живущие где-то на дне его глаз, заменила опустошающая боль. Дал ей пощечину, понимаешь? Он посмотрел на свои руки, и глаза его опять заблестели. Она так раздражала меня. У нее на все было свое мнение, и каждый раз она его высказывала. Она казалась лицемеркой, долбанной актрисой без театра, которая отыгрывает охренительно благочестивую роль. Я оттолкнул ее. Хотел доказать, что она такая же, как я, потянуть за собой на дно, чтобы она была там, рядом со мной, в трясине, в которую я сам себя вогнал. А она просто взяла и ушла. Кристина молчала, пораженная внезапной исповедью. Она никогда никому не призналась бы в подобном. Для такого нужна настоящая смелость. Кристина постеснялась бы показать прыщик на своем лице, а тут огромная загноившаяся рана. «А ведь знаешь, я же приезжал к ним. Хотел набить ему морду за то, что он увел ее у меня, но знаешь, что я увидел? Я увидел, как они с дочкой выходят из дома и улыбаются». Улыбаются, понимаешь? Они счастливы там, где нет меня. Счастливы без меня. Он на несколько секунд замолчал. И я уехал. Не стал за них бороться. Но, Алекс, ты же... Шум приближающегося автомобиля не дал ей договорить. Оба повернулись на звук. Алекс потянулся к топору, лежащему у ног. Машина остановилась, и из окна выглянул мужчина, довольно приятной наружности. Эдакий приветливый сосед из квартиры напротив. На заднем сиденье Кристина заметила женщину с младенцем на руках. «У вас все в порядке?» – спросил мужчина. Сжав рукоятку топора, Алекс встал. «А разве что-то сейчас может быть в порядке?» – Алекс ответил вопросом на вопрос. «Псу стало плохо», – кивнул на губернатора, который так и лежал на асфальте. «Можем вас подбросить, мы едем на базу. Олли, моя жена, поймала сообщение об убежище. Вы туда же?» «Нет», – покачал головой Алекс. «Нам слегка севернее. Мы не ищем попутчиков». «Мы не навязываемся в попутчики. Наша цель – база. Но вы могли бы проехать часть пути с нами». Какой легкомысленный парень. Это с женой-то и ребенком. Но тот словно прочитал их мысли. «Только без шуточек. Нам не нужны проблемы». Он поднял вторую руку на уровень окна. В ней красовалась потертая бита. «Нам тоже не нужны». Алекс поднял руки вверх в символическом жесте мира. «Ваш пес на вид совсем плох. Тащить его на себе не лучший вариант, если вы, конечно, не собираетесь его бросить». Алекс посмотрел на пса и вздохнул. «Ладно, похоже, у нас действительно нет выбора». «Чтобы все было честно, мы можем попросить символическую плату за проезд?» – улыбнулся парень. «Скрепим договор, так сказать». «Две банки фасоли подойдут?» «По рукам». Кристина хмыкнула. «Консервированная фасоль – твердая валюта нового времени». «Я бы написала это на своей футболке, если бы могла». Она погладила губернатора и слегка улыбнулась. Наконец-то наступивший просвет в этой бесконечной череде бессмысленных скитаний лег бальзамом на сердце. «Я помогу затащить пса», — сказал водитель и открыл дверцу. Губернатору было очень плохо. Пока его тащили к машине, бедолагу стошнило. Осколки костей и непереварившаяся до сих пор фасоль, все это в какой-то слизи вывалилось из его пасти на дорогу. «Трубчатые кости?» – спросил водитель. «Да, не уследил», – повинился Алекс. «Кал с кровью?» «Не замечал», – ответил рассеянно. «Ну и толстый же ты стал, старик». Они закинули пса на полмашину возле переднего сиденья. «Ну и ничего, прочистим, дадим масло и будем пару дней кормить кашками. Я, кстати, Дэн». Парень вытер руку о штаны и подал Алексу. «Ветеринар». Их ладони сцепились в крепком рукопожатии. Солнце, все это время бившее в глаза, вдруг скрылось за облаками. «Вот оно», — подумала Кристина, глядя на облака через окно отъезжающей машины. «Долгожданное облегчение, передышка после изнурительной жары». Им встретились приятные добрые люди. Да и Алекс, может быть, не такой уж и робот с ограниченным запасом реакций, раз уж решился в кои-то веки кому-то довериться, купив им проездной за две банки фасоли. Может быть, теперь нам наконец-таки повезет.